не мудрствует. Его уста за девятью замками. Герцогиня изумленно подняла прелестные тонкие брови. «Я это вижу, сеньор Кукан, но чем это объяснить? Отчего вдруг лишился дара речи кавалер, чье красноречие мой супруг превозносил до небес?» «Ваше высочество, я приношу вам свою горячую признательность», — ответил на это Петр, — «за то, что проявив интерес к горестному моему душевному состоянию, спросив о причинах моего немодствования, вы возложили на меня обязанность принести свои оправдания. Это равносильно приказу преодолеть недостойную мою несостоятельность, поскольку невозможно принести свои извинения молча». Снова с удовлетворением ощутив, как он обретает надежную почву под ногами, Петр продолжал. «Итак, я могу оправдать себя, напомнив о драгоценной мысли насчет таинственных сил, высказанной вашим высочеством в начале беседы, ибо они порой оказывают влияние на святую темную душу существа, отмеченного высшей благодатью, которая не по собственной воле. Такое поучение я извлек из слов вашего высочества, подвело меня к вашему трону, повергло в набожное размышление, внешним проявлением коих с неизбежностью бывает молчание. И вот я, под раздутыми парусами, Петр неудержимо мчался теперь вперед, благословляю это действие таинственных сил, упомянутых вашим высочеством, не только с благоговением, как я уже говорил, но и в высшей степени радостно, поскольку они точно соответствуют тому, что являлось моим затаенным дерзким желанием, а именно оказаться лицом к лицу с вашим высочеством и заверить вас в моем почтении, в преданности и в восхищении. И вот получается, повторяю, что все это было мне дозволено по знаку неких высших могущественных сил. О, если бы неведомые силы, что, по словам вашего высочества, владеют нашими жизнями и судьбами, всегда и впредь были к нам столь же благосклонны и исполнены готовности ублаготворить наши тайные надежды и чаяния. Но, как подсказывает мне опыт моей недолгой жизни, увы, так случается далеко не всегда. Герцогиня не могла скрыть своего изумления. «Вы заверяете меня, сеньор Кукан, в своем почтении, преданности и восхищении?» проговорила она холодно. «И все же ваше двукратное цитирование слов, изреченных мной, отдает легко угадываемой иронии. Как увязать одно с другим, сеньор Кукан? Кроме всего прочего, вы, вероятно, не верите в магию». Петр помолчал, словно взвешивая, как же тут, собственно, обстоят дела, и будто еще раз проверяя, верит он в магию или нет. «Трудно в нее не верить, ваше высочество», — произнес он наконец. «Наверное, нет иной области человеческих увлечений, о которой было бы столько написано, где приведено столько же свидетельств и доказательств, и которая своей непостижимой таинственностью была бы столь же притягательна и волнующа, как волшебство, магия и потустороннее влияние. Проявлять неверие тут было бы такой же бессмысленной строптивостью, как сомневаться в том, что Земля круглая, вооружаясь дешевым скепсисом против свидетельств серьезных мужей, на собственном опыте проверивших ее округлость. Все это истина, с той, разумеется, оговоркой, что тут нужна какая-то другая вера. Есть принципиальное различие между твердым, живым и радостным убеждением –